Глава 16, в которой Вартислейв Хёвдинг разочаровал многих. Танкбранд Красивый, так он называл себя сам, или Красавчик, так звали его все остальные, нынче выглядел значительно лучше, чем вчера. Умылся, переоделся, почистил кольчугу, надел шлем и обзавелся тяжелым корабельным щитом с пестренькой отвлекающей раскраской. Еще у него было два легких копья, меч, само собой, и средних размеров топорик. Сергей снарядился попроще. Короткое копье для контактной работы, уменьшенный аналог хакспьета, последний Сергею пока не по силам. Еще любимая сабля и четыре швырковых ножа в кармашках на поясе. Будь воля Сергея, вместо копья он взял бы лук. И тогда бы ему даже сабля не понадобилась. Однако, если он прикончит врага стрелой, здешние не одобрят. И прощай прирост авторитета, народная слава и все прочие преференции, ради которых, собственно, и затеяна эта дуэль. Сражаться предстояло там, где и требовала местная традиция. То есть на отмеле, размером примерно 10 на 8 метров. Не слишком просторно, а если поединок затянется до начала прилива, то и площадка станет еще меньше. Сергей слышал истории о том, как подобные поединки продолжались уже по колено в воде, но доводить до этого не собирался. Его противник не только силен, но и, как Сергея предупредили еще вчера, очень вынослив, несмотря на возраст, переваливший на четвертый десяток. Загнать такого непросто, тем более что, судя по размеру и весу щита, изрядных даже для такого здоровяка, Красавчик планирует работать от обороны. Считает, что юный возраст Сергея сделает того излишне активным. Ну-ну. Что радовало, зрителей собралось немало. Самые важные неподалеку, на лодках, человек 200 на соседних отмелях и камнях. И на берегу, до которого метров под 100, еще столько же. Зрение у Нурманов хорошее. А вот ярла Эйндриди не было, как и многих других участников вчерашней пирушки. Надо полагать, отдыхают после застольных трудов. Сергей подышал, вентилируя легкие. Воздух был на удивление чист. Ни рыбой не воняло, ни гнилыми водорослями. И песок под ногами хороший, плотный. «Дыши, дыши, щенок, пока можешь!» Нурман покрутил головой, даже потопал по песку, разминаясь. «Я таких, как ты, по пояс в землю вбивал, когда твой папка твою мамку в грязи валял!» «Поговорить решил, Хёвдинг, сын Хёвдинга. Что ж, поговорим. И поглядим, как он станет от обороны играть, с его-то обидчивостью. Раз ты еще гадишь не под себя, значит, таких, как я, ты еще не встречал», — усмехнулся Сергей. «Ну, а понимаю, почему ты о грязи вспомнил. Мамашу твою, видно, хряк в свинарнике поимел. Такой урод, как ты, только от хряка и мог родиться». «Собачий твой язык!» — возмутился Нурман. «В свиной голове!» «Ну-ну». Так не поэтично, и это представитель народа, где умение оскорбить оппонента возведено в ранг искусства. Вылитый хряк, спокойно, но достаточно громко, чтобы его услышали на лодках, констатировал Сергей. «Повезло, что тебя папаша признал. Видать, в его роду тоже без свиней не обошлось. Или это была тюлениха? Я слыхал, ты из Трёналага? Говорят, вы там тюленях чаще, чем женщин, пользуете. Всегда хотел узнать, вы их перед этим делом переворачиваете или один хвост держит, а второй...» Тут Хёвдинг, сын Хёвдинга, не стерпел, метнул первое копье и, замахиваясь вторым, с ревом устремился в атаку. Умело брошенное с 10 шагов копье пробивает любую кольчугу, если попадет. Но столь бесхитростный бросок Сергей предугадал с легкостью. Полшага вправо, уход еще правее от толчка щитом, уход в низкую стойку, острие Сергеева копья прошивает Красавчику ступню и уже падающему хлест кончиком сабли по шее между тыльником шлема и краем кольчуги. шейный платок, слабая защита от синтского клинка. Неправ оказался Стивнир, совсем неинтересный получился Хольмганг. Но теперь уже ничего не поделаешь. Кто же знал, что потомственный Хёвдинг окажется таким шустриком? Сбежит в Валхалу на третьей секунде поединка. Сергей засмеялся. Он наконец-то снова ощутил себя полноценным бойцом.